Глава 5. Рик. Их было больше, чем я предполагал. Проверяющее заклинание показало, что нечисти около 20, и среди них 3 очень сильных. Моих сил осталось крайне мало. После первого прорыва я не восстановился, и на втором изрядно выложился. Ближайший отряд стражников не успеет явиться на помощь вовремя. Еще и девушка эта. И откуда только взялась? Значит, единственный вариант — выманить всех тварей на дорогу и уничтожить разом. Испепелив тьмой очередного мертвяка, увидел, что девица сорвалась с места, где я ее оставил, и побежала вдоль дороги. Мрак! Зло процедил сквозь зубы, послав в оставшуюся нечисть водную воронку, что моментально объяла тварей и разорвала на мелкие кусочки. Куда это ненормально рвануло? Зачем сбежал из-под моей защиты? Мало того, что не убежит от сильной нечисти, так еще и это нарушит мои планы по выманиванию этой нечисти в одно открытое место. Направил боевое заклинание из тьмы в нескольких мертвяков, что гнались за девой, и прикрыл глаза, призывая дракона. Другого выхода нет. Дракон неохотно отозвался. Он тоже неимоверно устал и магически иссушен после зачисток, но выхода не было. Иначе незнакомку не спасти. Через несколько мгновений огромные кожистые крылья разорвали воздух, и я зло зарычал, устремившись за девушкой. Успел ее схватить за секунду до того, как на девицу прыгнул волк. Дева затрепыхалась, словно пойманная бабочка в моей лапе. Несколько раз ударила по чешуе и обмякла, потеряв сознание. Нечисть внизу взревела на упущенную добычу, но очень удачно собралась практически в одном месте. Призвал тьму и, подлетев ближе, испепелил всех тварей. На последний понял, что сил моих не хватит, чтобы выбраться отсюда сейчас, и девушку я не унесу. Нужна родная стихия. Одна из них. Мелькнуло озеро впереди, и я направился туда, чувствуя каждый взмах крыльев так, словно гору поднимал, рвя мышцы. Драконье тело наливалось свинцом, перед глазами заплясали черные кляксы, и, замерев на миг над озером, я рухнул в воду. Сознание померкло. И я бы еще долго находился в небытие, напитываясь силой от стихии, но... Девушка! Она где-то здесь, в воде, и ее нужно вытащить. Дракон из летающего превратился в водного, принося боль. Невыносимую боль. Словно мышцы разрывались и ломались кости. Магии не хватало, поэтому смена ипостаси приносила такие мучения. Обычно это было даже приятно. Я чувствовал, как менялся дракон, ликуя, что меняет облик, сливаясь со стихией, но не сейчас. Я взревел от очередной вспышки боли, едва не теряя сознание. Еще несколько невыносимых секунд, и смена облика закончилась. Тело стало длинным, гибким, разрезающим пласты воды настолько же легко и быстро, как и крылья в воздухе. Я осмотрелся, ища девушку, и та нашлась в десятки метров от меня, куклой падая ко дну озера. Моментально оказался рядом с ней, обхватив тонкую талию хвостом, устремился к берегу. Осторожно положил девушку на белоснежный песок и навис сверху, оценивая состояние незнакомки. Она была без сознания, легкие полны воды, обессилена. Призвал крохи магии, чувствуя слабость, и влил целебную силу в хрупкое тело. Магия моментально впиталась, изгоняя лишнюю влагу из легких и исцеляя деву. Незнакомка дрогнула, откашлялась и распахнула большие, голубые, как недра северных льдов, глаза. Она смотрела с изумлением, восторгом и испугом на меня. Удивительная смесь ярких эмоций. «Дракон», — почти беззвучно прошептала девушка и снова потеряла сознание. Я еще долго рассматривал ее, пытаясь понять, кто она. Человечка. Молодая, красивая, хрупкая девушка, явно не знавшая тяжелой работы. Нет мозолей на руках от деревенской работы, запястья и пальцы тонкие, не державшие ничего тяжелого. Ухоженная, волосы шелковистые, длинные, кожа бархатистая и нежная. Золотая цепочка на шее и такой же кулон в виде странного зверька. Дорогая вещица. Такое себе позволить обычная девушка из простого народа не могла. Значит, знатная. «Леди? Ну вот что эта леди делала здесь? На отшибе, рядом только небольшие деревеньки, Горы, лес, озера и реки. Благородные семьи здесь не живут. Да еще и ее вид. Полуголая девица в странных тряпках. Не видел ни разу таких. Быть может, она жительница других земель, но как попала сюда обычная человечка? А самое странное то, что она появилась здесь в момент прорыва нечисти. Может ли это быть связано? Присмотрелся к девице магическим зрением. Дара у нее нет. По крайней мере, активного дара нет. А самое главное, она не некромант. Значит, поднять нечисть не могла. Хм, какие странности. Все это очень подозрительно и непонятно. Нужно забрать девушку с собой, когда придет в себя, допросить. А разместить придется в гостевых покоях замка. Все же леди. Еще несколько часов не очнется. А значит, пусть лежит здесь, а мне нужно пополнить резерв. Бросив последний взгляд на мирно лежащую деву, нырнул в воду. Стихия с радостью приняла меня, напитывая силой, заполняя резерв. Дракон ликовал, и я носился, разрезая волны по озеру, постоянно уходя на самое дно и выныривая из воды. Через полчаса успокоился, почувствовав, что на четверть резерв заполнился, и ушел на самое дно отдыхать, не забыв поставить на незнакомку маячок. Если пробудется, то я сразу об этом узнаю. Вода близко, облизывает ее ноги и моментально сообщит мне про изменения в состоянии девушки. Через час почувствовал, что резерв полон уже больше, чем наполовину, и можно лететь домой. Вынырнул из воды, проверил бессознательную леди и, сменив облик на крылатого огромного дракона, взмыл в небо, прихватив незнакомку с собой. В замке встретили стражники и помогли мне с ношей. Забрали девушку и унесли в гостевые покои, что были вблизи моих. Я же, отдав распоряжение взволнованному управляющему, ушел отдыхать. Как только закрыл дверь в своих покоях, снял с себя еще мокрые штаны и упал на широкую постель, моментально уснув. Проснулся от громкого стука в дверь. «Да что опять случилось?» Пытаясь понять, сколько успел проспать, прошипел я. «Получается, всего час-два. Мало. Очень мало. Я не восстановился. Сил почти не было, мышцы ныли, голову сдавливало болезненным спазмом и в висках словно отбойным молотком стучало. Выругался и с трудом поднялся с постели. «Войдите!» В комнату ворвался растерянный управляющий, стирая белоснежным платком пот со лба. «Значит, все же что-то случилось». «Ваша светлость, там? Там?» — запричитал Лукерс. «Там леди, которую вы принесли с собой, очнулась». «И?» — почувствовал напряжение в каждой ноющей мышце. «Она не в себе, мой герцог. Избила лекаря, что ее лечил, и закрылась на балконе, никого не пуская к себе», — запричитал управляющий, убирая платок в карман форменных штанов. «Избила лекаря?» Чувствуя, что с этой леди будет еще много проблем, направился к шкафу, чтобы переодеться. «Она подумала, что он? Он хочет ее изнасиловать!» Тихо и с опаской ответил Лукерс. «Что?» — с изумлением переспросил слугу, резко развернувшись к нему, и бедняга побледнел. «Что, мрак побери, происходит?» Быстро натянул на себя штаны, шелковую рубашку и, выходя из покоев, приказал. «Лекаря в ее покое! Будем разбираться!»